офицер прусского генштаба считался до конца подготовленным, если он проходил стажировку в русских войсках, лучше всего на Кавказе. Из богатейшего опыта русских войн немцы скрупулезно выбрали самое рациональное и, переварив в своем соку, не механически, а творчески, перенесли на почву Фатерланда. Прибавим к этому феноменальную склонность пруссаков к организации, и получится тот сплав боевой мощи, который обеспечит Пруссии победы. Наполеон III, рассуждал Мольтке, надеется, что в свалке с Австрией нам не миновать беды. Франции выгодно, если война превратится в затяжную, изматывающую. Именно поэтому война должна быть скоротечна, как вспышка молнии. Если Фридрих Великий сражался 7 лет, то мы должны расправиться с этим делом за 7 недель, и тогда Наполеон III не успеет сдать мочу на анализ, как от Австрии останется один горький пепел. Кстати, а что делать с побежденную Веною? «На аншлюз я не согласен», — ответил Бисмарк. «Брать на себя всю эту обузу из чехов, венгров, словаков, сербов, цыган и хорватов значит брать на свою душу многовековые грехи Габсбургов, а Германия от притока буйной славянской крови не усилится, напротив, ослабится. Скажите, что вам необходимо, чтобы война была краткой, как удар меча? Разделение армии Австрии на 2 фронта. О, для чего ж тогда существует Италия? Без нашей помощи Италия будет разбита. Жалеть ли об этом? Ведь главное для нас, чтобы они открыли 2-й фронт на юге. А что вы пообещаете итальянцам? Я люблю дарить лишь то, что мне не принадлежит. Вот Венеция, чем плохо? Пусть идут и воюют за Венецию. Мольтке писал, что эта война не вызвана необходимостью защищать наше угрожаемое существование. Это был конфликт, признанный необходимым в кабинете, задолго продуманный и постепенно подготовлявшийся. Дело шло не о завоевании новой территории, а о господстве над Германией. Никакого сочувствия войне. Канцелярию президента завалили адресами в пользу мира. С церковных кафедр его называли учеником дьявола. Архиепископ из Майнца заклеймил Бисмарка как разжигателя братоубийственной бойни. Германские часы были заведены еще в глубокой древности, а механизм их часто смазывался кровью покоренных народов. Бисмарк решил, что часы вот-вот остановятся, если их обильно не смазать своею кровью немецкой. 7 мая, в самый канун войны, Бисмарка обстреляли на Вильгельмштрассе. Будущий железный канцлер, волчком кружась под пулями, впрямь оказался железным. 7 пуль подряд расплющились об его панцирь. Спасибо Штиберу за совет. Опомнясь, Бисмарк ударом кулака свалил покусителя на панель. Это был берлинский студент Карл Блинд. «Дурак, ты стрелял в будущее Великой Германии!» С этими словами Бисмарк скрутил ему руки за спину и доставил Блинда в полицай-президиум. Там студент, рухнув на пол, разгрыз стекло в печатке перстня. К нему кинулись, он был уже мертв. Бисмарк вытер со лба холодный пот. «Едем в Бабельсберг», — сказал он Штиберу. Вильгельму I он навязал Штибера на время войны в начальнике полевой полиции при главной квартире персона. «Но позволь мне, — сказал Штибер, — завести цензуру для писем и особый отдел для распускания слухов, чтобы воодушевлять Пруссию и сбивать с толку ее противников». Война нависала над немцами, словно капля росы на кончике ветки, готовые вот-вот сорваться. Австрийцы, уверенные в победе, желали войны гораздо больше пруссаков, а немецкие герцоги, боясь потерять короны, что неизбежно для них при объединении Германии, тянулись к Вене, как дети к матери, видя в ней защитницу от немецкого единства. Бисмарку в Ландтаге было решительно заявлено, что общественное мнение Пруссии против войны. Для него это не новость. «Во врага, — ответил он, — никто не стреляет общественным мнением. Врага разят только пулями». По-немецки.